Я промолчал. Болтливый граф соизволил счесть это проявлением самого ярко выраженного интереса и продолжил. По-моему, он вообще был довольно целостной натурой и мог распрекрасно слушать сам себя, сам же себе и отвечая. Как ты уже, надеюсь, понял, я принадлежу к одному из древнейших родов империи. Упоминание имени моего славного предка встречается в летописях даже раньше, чем записи о начале династии самого императора, но это, разумеется, большая тайна, хотя и ни для кого не секрет. Так вот, мой дядя, занимая пост главнокомандующего войсками, поручил мне одно деликатнейшее дело. Речь идет как минимум о серьезном изменении внутренней и внешней политики нашего государства, направленной на... Ты меня не слушаешь? Ой-ё, да я давно его не слушаю, остановился просто потому, что мы пришли. Вот окольце, вот деревня, 6 дворов, 1 храм, 1 лавка. Харчевня в получасе ходу обратно. Староста не позволил Трувору ставить питейные заведения ближе. И должен признать, правильно не позволил. Наемники и деревенские мужики за одним столом – слишком предсказуемые компании. В смысле, деревню можно хоронить сразу в 2 пьянки. «Нам нужен самый богатый дом», – строго потребовал Эшли, дергая меня за рукав. «Будем грабить?» – не угадал я. Мой господин воспринял предложение всерьез, поморщил лобик, но сказал решительное «нет». «Мне будет достаточно лишь произнести мое имя и титул, чтобы самый бедный из ваших крестьян отдал мне последнюю рубашку». «Ну-ну». «В смысле?» «Грррр», более внятно объяснил я и присел на обломок колонны какого-то давно заброшенного святилища. «Мне-то что? Пусть идет, экспериментирует. Он уже и так голый, содрать с него нечего». А приобретение жизненного опыта еще никому не помешало. Узнает, каковы нынче крестьяне. «Тогда я велеть ждать меня здесь». Парень вновь перешел на дебильно-приказной язык, поняв, что с места я все равно не тронусь. Собственно, ему туда-сюда, плюс собаки, пинки, тумаки. В общем, у меня вполне есть время немного почитать. «Архи». Обычно длинноволосые и длиннорукие. Их лица могли бы быть даже привлекательными, если бы не огромные клыки и маленькие злобные глазки. Они не знают гигиены, боятся воды и отличаются большой неряшливостью. Вот врет. Но своеобразно врет. Насчет волос это правда, а вот все прочее – вранье. Я стригу ногти мечом достаточно регулярно. И горячие источники у нас в горах есть. Так что не надо гнать порожняк, как выражаются ютунхеймские гномы. Интересно, а про гномов здесь написано? Я сунулся в оглавление. Угу, значит, что мы тут имеем? Гномы, эльфы, сильфы, тролли, орки, гоблины, цверки и еще 20 всякой бесполезной и более того вредной мелкоты. Вернемся к архам. Живут они семьями, кланами и родами, причем узкие интересы своей семьи нередко ставят выше интересов империи. Одеваются в простую одежду, которую воруют друг у друга или добывают в бою. С домашними животными обращаться не умеют, ибо лошади и быки их боятся. Являются вымирающим народом, и мудрый правитель сделает все, чтобы даже смерть архов послужила благу имперского дома. И, собственно, на этом все. Нас резюмировали как умирающую нацию, да еще шовинистически намекнули на то, что где это тоже неплохо. Автора я найду, теперь точно найду. У нас с ним есть тема для разговора. О, а вот и моего хозяина несут. Нет, ошибаюсь, сам несется. Как я и предполагал, с радостными собаками, визжащими детьми и агрессивными представителями трудового крестьянства. Молодой граф довольно резво бежал, высоко вскидывая голенастые ноги, а за ним упоенно гнались все, кто успел присоединиться к неожиданному развлечению. Я неторопливо убрал книжицу во внутренний карман и переложил ножны с мечом на колени. Уже практически приблизившись ко мне, голый граф Эшли перешел с галопа на рысь, с рыси на строевой шаг и, нарочито неторопливо встав рядом, возмущенно пожал плечиками. «Дикий у вас здесь народ, совершенно дикий. Никакой тонкости в обхождении. Поведенческая культура отсутствует напрочь. Повсюду мрак, темень, недоверие и вопиющее невежество. Как жить? Куда мы катимся с такими людьми? Я просто поражаюсь». Подоспевшие жители как-то резко остановились в двух-трех шагах и озадаченно почесывали дубинками у себя же в затылке. «Эй, мужики, это Шарк!» — наконец опознал один бородач. «А ведь я его помню!» — вскинулся другой. «У нас по прошлом году бык с цепи сорвался, ну и на энтова как дал ему рогами». «И чё?» «Чё? А то сам не знаешь. Быка-то всё одно на скотобойню везти надо было, а так уже разделанного унесли». «Рядовое событие. Действительно, такое имело место. Чуточку поморщился я, но для деревенских воспоминаний на всю зиму. Причем с каждым годом количество быков на моей шее будет увеличиваться, а уровень разрушений, который я причинил, отправив эту скотину пинком обратно в хлев, расти в геометрической прогрессии». Меж тем крестьяне потоптались, и один самый храбрый осторожно спросил: «Ты Арк, а вон тот беглый твой, что ли, будет?» «Я его хозяин и господин», — гордо заявил племянник главнокомандующего, попытавшись облокотиться на мое плечо с самым царственным видом. Ничего не вышло, роста не хватило, да и в целом эстетика не та. «Срам бы хоть прикрыл, не с тобой разговариваем», — оборвали его. «Ну так что, Арк?» Я молча кивнул, не вдаваясь в подробности. В том смысле, что «мой» — это ключевое слово, а «мой хозяин» может считаться излишней конкретизацией. «И главное», — пользуясь минутным затишьем, зачем-то пустился объяснять граф, — «я ведь им ничего плохого не сделал. Вышел на площадь, заглянул в храм, поинтересовался видами на урожай, представился и даже как-то пошутил для раскрепощения». «Йоу! Голым вперся в храм зверобога?» Даже я невольно втянул голову в плечи. «Древний идол с туловищем быка испокон веку отвечает за хороший урожай, поэтому приход в храм по весне обнаженных крестьянских девок только приветствуется как хороший знак. А вот голый мужчина — это даже не пощечина зверобогу. Это намек. Короче, храм проще перестроить, а будущий урожай загублен лет на 10 вперед». «Больше ничего?» — с надеждой спросил я и тут же понял, что вряд ли. «Баб наших смущал. Трясет, чем попало, а те дуры и рады», — нестройно загомонили крестьяне. «Двух коров сглазил. Они ныне в стойлах стоять не хотят, а глаза такие мечтательные. Огород истоптал, что теперь все курить станем? Луковицу из земли выдрал, да тут же и съел ее бесстыжим образом». Детальные обвинения в богохульстве, обмане, грабеже и попытке развращения всей деревни в целом грозили затянуться до вечера. Хорошо еще хоть сам граф Эшли проявил немыслимое аристократическое благоразумие, встав в позу, скрестив руки на груди и унижаясь до разборок с варварами. Мне ничего не оставалось, кроме как порыться в самых дальних карманах, выудить золотую монету, осталось 3, и кинуть ее толпе. «Дать одежды, дать еды, в морду не давать, проверю». Мой благородный господин был всенародно собран и экипирован за какие-то 15-20 минут. А теперь пора уносить ноги.